«Понимаю, понимаю», — проворчал владыка цитадели, до дрожи сжимая левый кулак. «Но покоя мне нет. Все труднее удерживать себя в рамках оговоренного. Я хочу вернуться к супруге, а не стоять посреди руин. Не всем желаниям, нашим с тобой в том числе, суждено сиюминутно исполняться. Порой приходится проявлять больше терпения, чем нам свойственно. Мне тоже не нравится ожидание, но я готов взять свои чувства в узду. Поэтому, прошу, возьми и ты. Непозволительно все испортить», поддавшись на провокацию отродья. Аспект магии порывался сказать еще несколько слов, сделать все возможное, чтобы удержать аспект огня от необдуманных поступков. Этим ему приходилось заниматься на протяжении всей ночи. Однако слова застряли у дракона в горле. Он почувствовал нечто необычное, нечто опасное, странное колебание в потоках магии. «Он пришел», — уже другим голосом сказал отец синего рода, напрягшись. «Я чувствую его». Как и говорил Мимирон, он появился в глубине подземного комплекса. Со сроком ошибся. Эльф вырвал погибель из камня, поудобнее перехватывая древко. «Сможешь проложить путь?» Вместо слов, Малигас схватил союзника за плечо, не побоявшись прикасаться к яростному огню. Мгновение, и пара драконов оказалась в ином месте. Посреди огромного коридора. Своими размерами он был под стать расположенным снаружи постройкам. Потолок располагался на расстоянии многих десятков метров от пола. Монументальные стены украшали резьба и мозаика, изображающая далекие планеты, замершие в пустоте, звезды. Впрочем, Алгалан почти не придал значения новому окружению. Его внимание приковал расположенный впереди зал. Он походил на космос, открытое пространство, пронизанное звездным светом. У него, казалось, отсутствовали стены и полоток, а полом являлась широкая нежно-голубая платформа, одиноко замершая в пустоте. Прямо на ней и стоял наблюдатель. Полупрозрачная синяя фигура, мало чем отличимая от человеческого мужчины, облаченная в подпоясанную мантию с капюшоном. Сквозь одежду можно было без труда увидеть, что находится у космической сущности за спиной, равно как и крупные точки света, на протяжении всей фигуры. Они складывались в карикатурный рисунок гуманоида или человечка, созвездие. Длань наблюдателя простиралась над голограммой планеты, не меньше 5 метров радиусом. От объемного изображения к руке карателя тянулись потоки света. Едва прибыв, ставленник пантеона незамедлительно приступил к делу, оценивая состояние азерота и наличие порчи. И пусть процесс только успел начаться, крохи полученной информации созвездию совсем не понравились. Ведь он получил данные от крепости темницы Йоксарана, Ульдуара, от автора. Заходите на мой бусти, друзья, там на 5 глав больше. Глава 39. Биологические формы жизни. Губы существа, сотканного из света звезд, не шевелились, но его голос ветром стелился в огромном зале. Казалось, он исходил от самих стен, из самого пространства. Ваша судьба предрешена. Протоколы пантеона непреложны. Скверна древнего бога поразила Ульдуар, очищение Азерота лишь вопрос времени. Смиритесь и не мешайте мне, процесс будет безболезненным. Убери руку от проекции. Владыка цитадели вскинул копье, кончиком указывая ровно в центр гигантской ладони. На ней мог с легкостью уместиться 10 человек, и еще осталось бы место. Нет, вы не первые противитесь очищению, вы не последние, чей мир будет реструктурирован. Без лишних слов, Алголан отпустил погибель в полет, даже не метнул, а вместе с ней, весь покров золотого пламени, перенаправив фокус силы на оружие гильдии. Во мгновение ока оно преодолело расстояние, пронзило ладонь созвездия, и снова оказалось в хватке крепких пальцев. Рука космической сущности оказалась по плечо объята ревущим огнем. Вопреки своей изначальной, физической природе, оно с жадностью накинулось на создание, плоть которого – энергия. За доли секунды, повинуясь воле эльфа, оно перекинулось дальше, стремительно расходясь по всему телу жертвы. Тщетная попытка. Раздался бестелесный голос. Столь же быстро, как распространилось, золотое пламя схлынуло, вихрем затянутое в крохотную черную дыру, возникшую над головой наблюдателя. Тело оказалось невредимо, словно и не тронутое чужой силой. Даже ладонь цела. Первый страж раздраженно зарычал, не сводя глаз с длани колосса, распростертой над проекцией планеты. Она не давала ему покоя, подспудно внушая угрозу. Реализовывались худшие опасения, а план по спасению хотя бы части населения Азерота так и остался в голове. Я ошибся, крепко ошибся, слишком поторопился, поддался эмоциям. Но разве мог поступить иначе? Зубы, давно обратившиеся клыками, заскрежетали друг о друга. Во вспышке света, в левой руке Алголана появилась верная эгида. С новой силой взвелось пламя, ревущей свечой устремившись ввысь. Мощь, больше подходящая драконьему облику, переполняла эльфа, хлеща через край, требуя выхода. Над владыкой цитадели соткалась огромная голова рогатого ящера, уменьшенная проекция его самого. Разверзнув пасть, она выдохнула широкий поток золотого огня, утопив половину священного планетария. Звездный колосс вместе с изображением планеты скрылись за пеленой. Долгие 5 секунд дракон извергал пламя, прежде чем исчезнуть. Опав, огонь обнажил неприятную картину. Созвездие вместе с Азеротом исчезли без следа. Часть платформы, куда пришлась атака, оказалась уничтожена. Будто некто откусил кусочек от круглого печенья. «Он тут», — сказал Малигас, вставая возле союзника. «Я почувствовал мимолетное использование магии. Скорее всего, некое смещение в пространстве. Само это место аномалия». Он осмотрелся вокруг. «Мы вынесены за рамки Ульдуара, в космос. Значит, можно принять настоящий облик». Эльф кивнул, принимая информацию к сведению, попутно до предела напрягая чувства, чтобы не пропустить внезапную атаку. Да, созвездие возникло столь же внезапно, как и исчезло, оказавшись на прежнем месте. Его стопы более не касались пола, того попросту уже не существовало, однако находились в таком положении, будто бы он был. Вот только длань более не простиралась над моделью планеты. Сохранив гуманоидную фигуру, наблюдатель утратил наложенный поверх нее образ старца, человека. Пропало лицо и роба. Стали ярче линии, соединявшие яркие звезды внутри его тела. Они будто кровеносная система, нитями пронизывали всю фигуру существа. Некоторые переплетались меж собой, образуя пучки и канаты, другие, наоборот, были длинными и прямыми, толстыми. В руках ставленник пантеона сжимал рукояти прямых парных клинков, обоюдоострых, белее самого чистого снега. Вдоль их лезвий тянулись изображения созвездий, налитые небесно-голубым сиянием. Они явно были откованы из металла, хотя и казались подчас частью тела обладателя. «Вы не оставляете мне иного выхода. Прежде чем продолжить, придется оборвать ваши жизни иным, более болезненным способом. Сегодня моя стая продолжит жить, аббирация». Насмешливо бросил аспект магии. «Ни тебе, ни кому другому, не оборвать жизни моих потомков. Больше нет». Лазурный левиафан театрально воздел руку и щелкнул пальцами, при помощи небольшого трюка сделав звук громоподобным. Проекция Азерота возле созвездия поблекла и развеялась, словно мираж, иллюзия, и появилась возле главы синего рода. Не глядя, погрузив руку в голограмму, он разрушил изображение, ухватившись за сферу величиной с собственную голову. Мигнуло несколько рун, и шар снова исчез, на этот раз отправившись в логово дракона. «Тебе не превзойти меня в искусстве магии». Аспект высокомерно приподнял подбородок, сложив руки на груди, всем видом демонстрируя уверенность. А Алголана в чистой мощи. «Сдавайся, наблюдатель. Титаны не враги нашего мира, но союзники. Мы сможем искоренить древних богов. Темницы сделали свое дело, пусть и не до конца. Азероту не нужно очищение, хватит его защитников. Ты не понимаешь всей подоплеки, дракон. К сожалению, у меня нет права поделиться с тобой знанием. Скажу лишь, что, если кто-то из порождений бездны сможет добиться успеха, всей вселенной грозит незавидная участь». Голос созвездия не выражал чувств или эмоций, в нем отсутствовали интонации. «Поймите, смертные создания, пожертвовать одним миром, чтобы жили остальные, благо, жестокое, неприглядное, но иного выбора не дано. Я действую из побуждения долга, не кровожадности. Убивать неповинных, ради других неповинных, не спасение, а принесение жертвы». Владыка цитадели сокрушенно покачал головой. «Это даже не война, не противостояние идей или принципов. Это истребление. Пантеон приговаривает жизнь Азерота, все расы и народы, попросту не давая им права защититься, попытаться отстоять свой мир и жизни. Пантеон упорядочивает космос, не спасает жизнь в нем». Наблюдатель взмахнул клинками, изготовившись к бою. Его фигура начала ужиматься, пока не уменьшилась до размера обычного человека. «Если таково ваше желание, ваше тщетное стремление к борьбе за скоротечную жизнь, давайте сразимся. У тебя нет иного выбора, наблюдатель». Отец лазурного рода насмешливо фыркнул. «Мы не позволим тебе уйти». Камень платформы треснул под стопой первого стража, знаменуя начало мощного рывка. Взмахнув пламенеющими крыльями, он взмыл в воздух, так как тверди впереди уже не было, оставляя за собой золотой след. Ему навстречу вылетело больше дюжины маленьких комет и метеоритов, разогнанных до невероятных скоростей. Однако, все разбились о выставленные у них на пути щиты. Малигас так и стоял, сложив руки на груди. Лишь вопросительно вскинул бровь. Оказавшись на дистанции ближнего боя, Алголан принял встречный укол на щит. При соприкосновении оружия, на поверхности эгиды вспыхнули разом все руны, символизируя отражение крайне могущественной магии. Удар наблюдателя был непрост, грозил обернуться последствиями, достигни он чешуи. Краем сознания отметив миновавшую опасность, владыка цитадели укрылся огненным плащом. Пламя, ревущее на крыльях и поверхности брони, стало агрессивнее. Разом возрос жар, но главное, огонь начал вытягиваться языками, грозящими прикоснуться ко всему, что оказывалось слишком близко. Разом несколько протуберанцев пронзило руку созвездия насквозь, вытянувшись из щита подобно шипам. Однако, видимого вреда не оставили. И прежде чем его успели достигнуть другие языки золотого пламени, поборник титанов успел одернуть конечность. Вот только, из груди первого стража вытянулась тонкая золотая нить, впившись в грудь противника. Заклинание школы света 9 уровня, узы бремени, не позволяло связанным целям отдаляться друг от друга дальше, чем на 3 метра, в том числе использовать разного рода телепортации и смещения. Отлично подходило для борьбы со скользкими врагами, еще лучше сочеталось с огненным плащом. Мрачно ощерившись, эльф использовал еще одно весьма тяжелое заклинание. Частично утратив материальность, он размазался полосой света, воплотившись уже перед наблюдателем. Его подобие, ореол света, использовали братья ордена в качестве одного из козырей. Добела раскаленная погибель с легкостью пронзила грудь космической сущности. Следом за оружием, на созвездие набросились жадные языки пламени. «Бесполезно», — бросил наблюдатель. Над головой и за спиной Алголана появилось одновременно 3 крошечные черные дыры. Не минуло и полсекунды, они оказались заключены в аметистовые сферы, внутри которых и рванули. Отпустив древко копья, одновременно отзывая в пространственный карман щит, владыка цитадели обеими руками ухватился за кисти противника. Острия лезвий, направленные в печень и сердце, замерли в считанных сантиметрах от чешуи. Не было сопротивления или хоть какой-то борьбы. Первый страж оказался куда сильнее противника, удерживая его лишь с небольшим усилием. Вот только пальцы, как в густую массу, начали проваливаться внутрь небесно-голубой плоти существа. Неистовствующее пламя прожигало оболочку из плотной энергии. Запястья созвездия внезапно вытянулись вперед, изменив форму. С трудом, но мечам удалось пробить чешую и остриями погрузиться в плоть. С жаром и шипением, по поверхности брони стекла пара скупых, ослепительно-золотых капель крови. Металл клинков начал медленно, но верно, плавиться. В последний раз взмахнув пламенеющими крыльями, покрытыми сотканными из чистого света перьями, Алгола нахватил ими своего противника. Пламя вспыхнуло сильнее, яростнее, полностью поглотив наблюдателя. Но на этом владыка цитадели не успокоился. Маленькое солнышко вспыхнуло в священном планетарии. Остатки каменной платформы мгновенно обратились прахом. Выгорел воздух. Эльф приложил больше сил, сжав кисти противника. Пальцы с легкостью провалились внутрь энергетического тела, столкнувшись со структурой иной прочности, полосами, соединявшими яркие точки, звезды. Ухватившись за них, владыка цитадели отдернул руки противника, вырывая мечи из своей плоти. Избавление от чужого оружия принесло освобождение от боли, будившей дурманящую драконью ярость, и свободу от чужой магии, заставлявшей напрягаться узы, грозя вот-вот лопнуть. В захвате наблюдатель не мог оказать достойного сопротивления. Его физической мощи попросту не хватало. Однако имелось иное средство. От созвездия ударил плотный поток мелких, не больше песчинки, частичек. Они сгорали в пламени испепеления почти столь же быстро, как и появлялись. Хрупкий баланс продержался несколько секунд. Крылья первого стража распахнулись, освобождая пленника. Перепонки изрешетило до состояния паршивой тряпки. Алголана отбросило назад, придавив к пустоте. Узы не позволяли ему покинуть отмеренное расстояние. Частички, достигая его тела, барабанили по чешуе, не давая пошевелиться. Они оставляли лишь небольшие царапины. Большая часть вовсе сгорала в плаще огня, однако со своей задачей справлялись. Испепеление прервалось. Перед владыкой цитадели, стараниями аспекта магии, возникло марево. Попадая в него, песчинки безвредно исчезали. Вместе с тем, точно такое же поле непроницаемой сферой накрыло наблюдателя, полностью блокируя угрозу его заклинания. «Вы меня впечатлили». Голос космической сущности звучал в безвоздушном пространстве. Впервые смертные столь отчаянно противятся воле титанов. Поток голубых частиц оборвался, стала видна поблекшая фигура созвездия. Оно почти утратило былую целостность. Энергия растекалась вокруг него, делая похожим на туманность. Уже столь ярко не горели полосы, точки утратили часть сияния. Их некому было защитить, но Азерот мы отстоим. Должны отстоять. В левой руке первого стража беззвучно появились черные цепи. Он планировал нанести последний удар, быстро и неотвратимо. Погибель так и осталась висеть подле врага. Достаточно было пожелать, чтобы оказаться возле нее. Не став по обыкновению хватать древко оружия, владыка цитадели потянулся к противнику. Словно живые, оковы немощи сами потянулись к жертве, обвиваясь вокруг центральной полосы, символизирующей туловище. И, вместе с тем, длань Алголана ухватилась за самую верхнюю звезду. Приложив все доступные силы, владыка цитадели сжал сферу. Единственное, как ему казалось, уязвимое место врага. Вновь вспыхнуло солнце. Больше у созвездия не было шансов ускользнуть. Изогнувшись всем телом, Тиамат застонала и оторвала спину от каменного ложа, не покрытого ничем пьедестала, окруженного жаровнями. Ее глаза оставались закрыты с момента перехода сквозь портал, лишь руки легли на едва наметившийся живот. Единственная слабость и допущение, которую себе позволил Синишаль. Рейнхард на одном колене стоял подле драконицы, осторожно держа за предплечье. Печать неприкрытой тревоги застыла на его лице. Возле старого рыцаря валялись десятки пустых склянок, использованных зелий маны. На складах имелись еще тысячи лучших флаконов, каких не сыскать в сотнях миров. Вот только, сдавали не запасы, а выдержка и выносливость. Часы полной концентрации на самой грани, поддержание сильнейших печатей, и усталость начинал чувствовать даже младший страж. Тот, кто, казалось, просто не мог быть подвержен подобного пороку. Рейнхарту начинало казаться, что свет все больше отдаляется от него, утекает сквозь пальцы, но и близок, как никогда прежде. Чуть в стороне Таурисан приложил к бойку молота пластинку металла и вдарил по стене, используя не силу, но мастерство. Подобно расчетливому росчерку кисти художника, прямоугольник идеально лег в композицию, став последним штрихом. Камень расступился, принимая еще несколько рун. Утерев испарину со лба рукавом мантии, дварф отошел на несколько шагов назад, дабы оценить работу. За главой клана последовало несколько белобородых стариков, несших древние свитки и книги. Достояние клана, сокровища предков, их наследие. «Должно сработать», — тихо проворчал владыка огненной пропасти, Н выпуская молота из рук. Он был готов в любое мгновение нарушить цепочку. Зал опоясала узкая цепочка письмен, замкнутая последним действием. Выбитые в истинном серебре, руны вобрали огромное количество силы. Не только разработка композиции, но и само нанесение потребовали много времени. Впервые мастерам приходилось работать настолько быстро, изобретая нечто новое для клана, непроверенное, но обязанное совершить необходимое чудо. Старики открыто нервничали, без конца гладя бороды. Они были готовы принять конец, однако перспектива утянуть за собой трех младших стражей не давала им покоя. То, что задумал Таурисан, прибегнув к мудрости советников и доле авантюризма, могло обернуться крахом всего. Однако, того требовала ситуация. Безумие, проникнувшее в разум Тиамат, не ослабло в новом мире. Надежды не оправдались. Хранительница сокровищницы продолжала бредить. В ней зрела темная, злая сила. «Грядут сумерки», — прорычала драконица, скрючивая пальцы. Едва надавив на кожу под тканью платья, эльфийка расслабила персты. Она была готова навредить себе, исцарапать любую часть тела, кроме живота. Подсознательный блок останавливал ее. Даже вспышки магии, подчас прорывавшиеся в мгновение слабости Рейнхарта, тут же гасли, подавлялись драконицей. Демон с тысячей пастей, око над пустыней и ужас океанов вновь сотрясут Азерот. Сердце падшего забьется. «Они грядут, Таурисан», — с нажимом произнес старый рыцарь, сводя брови. «Почти, почти». Работа рунной цепочки заключалась в, без малого, создании отдельного мирка. Пространство, вынесенного за пределы материального, и полной изоляции. На это надеялись резчики рун, но не могли предсказать, к чему их труд приведет на самом деле. «П.А. Прошу не бить ногами. Я не умею писать боевые сцены. Вот совсем не получается. Каждый раз рву волосы на голове. И это, там на Бустаке сейчас можно месяц на халяву получить. В качестве извинений за то, что пропал. Нужно было уехать. Вот ссылка. https://basti.to/1/gon/subscription/level/800045 promo/63373 linkit59919f/9e7800818f/410b60c0e0bfb65. Глава 40. Коротко звякнув металлом, черные цепи повисли, потеряв цель. Потухло яростно ревущее золотое пламя, ужавшись по фигуре Алголана, и в некогда величественный зал пришла тишина. Наблюдатель пантеона потерпел поражение. Привыкший сражаться с много более слабыми, он толком не мог оказать сопротивление опытным и сильным противникам. Его попытки отбиваться выглядели вяло и неумело, лишь одна атака представляла из себя что-то, стоящее внимания, но и та оказалась сведена к минимуму. Способности созвездия, связанные со смещением пространства, вовсе не представляли угрозы. Сначала гида, а потом и заклинание, полностью их блокировали, направленные как на себя, так и на цель. Бывший игрок, сталкивавшийся и не с такими неприятностями, имел иммунитет к большинству похожих эффектов, не считая чего-то выходящего за рамки привычных условий. Взмахнув крыльями, владыка цитадели выпустил то единственное, что представляло интерес в противнике, трофей. Мечи из странного металла начали падать и стремительно возвращать себе прежние размеры, больше подходящие великану. Однако им не суждено было провалиться в бездну космоса. Их подхватил аспект магии и отправил в иное пространство. «Давай уходить», — произнес глава лазурного рода, оказавшись аккурат перед союзником. «Весь бой мне приходилось перехватывать и восстанавливать рассыпающиеся чары, пока ты их выжигал. Признаться, я потратил на это гораздо больше сил, чем на противодействие наблюдателю. И теперь, раз мне больше не нужно их удерживать, хотелось бы уйти». Глаза Малигаса пылали синим огнем, но из них не вырывалось всполохов энергии. Полы и рукава мантии едва заметно трепетали, словно ласкаемые легким ветерком. Вот только это было движение чистой магической силы, что по каналам истекало в невидимые композиции чар, питая их. Родоначальник синей стаи тратил ровно столько маны, сколько требовалось. «Не больше, не меньше. Еще раз выражаю свое восхищение твоей искусностью». Коротко осмотревшись, отмечая тончайшую работу, на какую сам был не способен, эльф благодарно кивнул. «Я старался сдерживать разрушительность пламени. Не забывай, каков мой аспект». Ухватив первого стража за плечо, Малигас немедля телепортировался ко входу в Великий Планетарий. В то же мгновение, стоило их ногам коснуться неуничтоженных огромной температурой плит, как зал, некогда находившийся в космосе, схлопнулся. На его месте оказался тупик, выглядящий неестественно целым, на фоне почти уничтоженного коридора. Еще предстоит понять, что из себя представляет артефакт, с которым работал наблюдатель. Если он дает доступ к механизмам титанов, способным уничтожить Азерот, то от него следует избавиться. Подобное оружие не должно продолжать существовать. Разумное решение. Парадоксальным образом, уничтожать гораздо проще, чем творить. Уверен, в мире со столь богатой историей, еще найдется не один апокалиптический артефакт. Алголан нахмурился, перехватывая копье. Сейчас нам остается надеяться на лучшее, и готовиться к борьбе с эхом Йоксарена. Однако, в будущем, следует организовать поисковые отряды и собрать как можно больше мощных артефактов. Они не должны оставаться в руках тех, кто может их утратить или использовать во зло. Заботы будущих нас. Лазурный Левиафан Рублина отмахнулся. В данный момент важнее то, что происходит здесь и сейчас. Созвездию удалось тебя ранить, но, как вижу, в этом проблемы нет. Сущая милость. Владыка цитадели встряхнул целехонькими крыльями, да и на чешуе, скрытой золотым пламенем, не было следов пропущенных уколов. Такое на мне заживает очень быстро. К тому же, сам огонь имеет целебные свойства. Опасность могли представлять чары на оружии, но их полностью нивелировала моя сопротивляемость. Наблюдатель оказался неудобен, но слаб. Таких, как он, я раньше убивал в качестве ежедневной рутины. Могу хоть сейчас вступить в следующий бой. Отлично. Кивнув, аспект магии заметно расслабился, отпустив часть напряжения. Мы можем понадобиться в любой момент, и тогда действовать придется быстро. Твоя сила понадобится, чтобы очистить всех хранителей темницы. А после, не дав узнику еще времени на подготовку, мы должны вступить в бой и уничтожить его. По крайней мере ту часть, что выбралась на поверхность. Только за минувшую ночь, ты заводил этот разговор трижды. Эльф покосился на соседа, оторвавшись от разглядывания уничтоженной великолепной лепнины на стенах. Как будет уничтожено эхо древнего бога, я уничтожу и его тело. Мне хватит выносливости на все бои. В конце концов, все провалы первых битв нового мира были учтены. Я стал гораздо более умело пользоваться имеющимися возможностями. Пришло понимание пределов, опыт. Больше меня не постигнет позор тех неудач. Столь близкая месть не дает мне покоя, признался глава лазурного рода, поджимая губы. В каждой тени видится провал, в каждом действии чудится крах. Либо мы пресечем существование твари, либо я утрачу остатки здравомыслия. Отбрось сомнения, Малигас. В голос стражи вернулись прежняя сталь, подстегиваемая бурлящими внутри чувствами. Йок-Саран будет убит. На нашей стороне аспекты, Ируэнтю, цитадели тысячелетия истощения. Он падет. Это клятва, которую я принес себе. Да, ты прав. Мы не можем потерпеть поражение. Полупустой взор главы синей стаи уперся в раскрытые ладони. Но он силен. Сами титаны не смогли его убить. Так получится ли у нас? Откуда в тебе эти мысли? Встав к дракону лицом, Алголан насторожился. Еще совсем недавно Малигас не подавал признаком страха или сомнений. Но сейчас, после во многом легкого боя, в нем что-то изменилось. Словно из пышущего гневом и желанием отмщения аспекта, он начал превращаться с прежнего себя, забившегося в логово змея, боящегося высунуть нос во внешний мир. Это в высшей мере странно. Внезапно нахлынуло. Ящер в человеческом обличии опустил руки. Подумал о последствиях для всего Азерота. Начало казаться, что мы возгордились, решив попытаться убить его. В короткой вспышке света появилась эгида и, не размениваясь на лишние слова, владыка цитадели впечатал ее в главу синей стаи. Столкновение с цельнолитым щитом, направленным рукой, способное дракону зубы выбить, как пушинку снесло Малигаса к стене. Воспользовавшись короткой заминкой аспекта магии, страж подскочил к нему и, не давая прийти в себя, схватил уже пустой рукой за голову. Крепко впившись пальцами в плоть, он от души приложил дракона о камень, пробив небольшую вмятину. Сильно, но недостаточно, чтобы нанести непоправимый вред, только оглушить. Спущенное с поводка пламя перекинулось с длани новую цель, во мгновение ока полностью окутав фигуру. И тогда же драконоборец почувствовал то, чего подспудно опасался. Первые ростки чего-то темного, безумного. Несколько секунд золотому огню хватило, чтобы уничтожить всю тьму, противную его природе. И тогда же о грудь Алголана безвредно разбилась четверка мощных заклинаний, а попытавшиеся сковать цепи, развеялись, прикоснувшись к покрову драконоборца. Отступив на шаг назад, владыка цитадели отпустил союзника, утягивая за собой пламя. Представший перед ним Малигас выглядел злым и едва не рычал. Еще недавно идеально уложенные волосы рассыпались по искаженному лицу и местами тлели, как и борода. Великолепная мантия выглядела потрепана. С нее пропали все следы руны чар, в том числе пыль ее не смогла коснуться, выгорев. Иначе было никак. Эльф пожал плечами, в любое мгновение готовый призвать верный щит. Не уверен, что смог бы вернуть тебе ясность разума, не ранив. Поэтому пришлось действовать не совсем лицеприятным образом. Я не злюсь на тебя, аспект огня. Громче, чем следовало, ответил аспект магии. Ты все сделал правильно, благодарю. Меня уязвила собственная невнимательность. Не можешь вспомнить, когда ему удалось запустить щупальца и в твою голову. Сейчас я чувствую себя совершенно иначе. Одежда, как и волосы человека, мгновенно пришли в порядок. Восстановились чары. Лишь гримаса портила благообразный вид. Думается легче, чем когда-либо прежде. Словно сонная пелена сошла именно сейчас, а не когда вы с Алекстразой явились в мое логово. Это заставляет задуматься. Все горше и горше. Пробормотал первый страж. Не так оказалась крепка твоя защита, как того хотелось. Наоборот, произошедшее свидетельствует о ее совершенстве. Отец синей стаи покачал головой. Я был особенно уязвим в момент наивысшего горя. Видимо, тогда узник и воспользовался шансом. Но с тех пор, так и не смог расшатать мою волю. Лишь оказавшись в самом его логове, я поддался большему влиянию. Теперь, когда ты вырвал корни его власти надо мной, подобное не повторится. Сомнения поселились в моем сердце. Губы Алголана сжались в тонкую линию, скрытые глухим шлемом. Из Эруэнтюс пустит несколько мощных артефактов ментальной защиты, дополнительно я поделюсь с тобой благословлениями, иначе не могу быть уверен, что не получу удар в спину. Разумно. Кивнув, Малигас принял более спокойный вид. Прежде чем ими пользоваться, я проверю артефакты. Не сочти за грубость, страж. После случая с душой демона у нас, драконов, сложные отношения с волшебными предметами. Не виду проблемы. Раз так, могу попросить тебя об услуге для всех для оставшихся четырех стай? Говори, а я рассужу. Прошу, проведи очищение огнем и для аспектов, для всех членов наших стай. Если уж древние боги смогли сломить Нилтариона, добраться до меня, то и остальные находятся в не меньшей опасности. В обмен, я могу поделиться частью своих знаний с твоим придворным магом. Уверен, это пойдет на пользу всей цитадели. Само собой разумеется, я помогу вам. Убрать из рядов союзников возможных предателей и просто ненадежных, всегда полезно. Сам хотел предложить нечто подобное, но раз уж инициатива пришла от самих драконов, тем лучше. Это укрепит наши отношения. Тогда поспешим на поверхность. На исследование артефактов понадобится время. Веди. Руки владыки цитадели непроизвольно сжались, а бушующий на чешуе огонь усилился. Чем ближе становилась развязка, тем сложнее ему давалось удерживать себя в рамках контроля. Нечто рвалось изнутра, желая утопить все в огне своего праведного гнева, избавить землю от проникнувшего в нее корня тьмы. Барлус. Аллатар взял со стойки меч, специально затупленный, тренировочный. Покрутил, рассматривая со всех сторон халтурную, на его вкус, работу. Баланс, как и вес, были иными, нежели привык кровопийца. Да и само оружие относилось к классу обычного. Никак чар, и даже металл не отличался качеством. Ну хоть длиной от моего слабо отличается, мастер клинка тихонько выдохнул, лучше примиряясь к оружию. На тренировку простых людей хватит. Мечник повернулся, встав лицом к тройке мужчин, уже готовых. Они крепко и уверенно держали алебарды, встав плечом к плечу. Лица серьезные, обветренные, видные из-за открытых шлемов, отчего каждого в той или иной степени украшали шрамы. Они перехватили посла цитадели аккурат после ночи, отданной на пересказ различных историй и обмен мнениями. Адмирал Праудмур смог оставить у брата ордена положительное впечатление о себе, как характером, так и деяниями, пополам со взглядами на жизнь. «Предупрежу еще раз», — счел не лишним сказать Аллатар. «Я сильнее вас, гораздо опытнее и лучше экипирован. Привык биться со своими братьями до последнего, пока силы не оставит. Поэтому, мне непривычно контролировать силу удара. Но я постараюсь быть мягче. Любые травмы, которые нанесу, вылечу. Не тайте обиды. Тогда и вы не обессудьте, господин. Все же у нас оружие боевое», — вставил один из гвардейцев. «Да и не сопливые мы пацаны или девки. Не надо с нами нежно. Все же, поучиться хотели, а это только через боль дается. Древковым оружием я плохо владею, не уверен, что смогу вам помочь, но бой рассудит. Как знать, какой у них уровень подготовки. Может статься так, что я получше буду. Тогда давайте начнем». Гвардейцы наклонили оружие вперед и приняли стойки, начав расходиться полукругом, при этом сохраняя одинаковое расстояние между собой. Они двинулись вперед, нога в ногу. В их движениях была хорошо заметна выучка и муштра. На кровопийце же были орденские доспехи, как и все остальные элементы положенной ему экипировки, включая мечи. Он совершенно не боялся слабо зачарованных алебард, мог принимать их удары не уклоняясь, при этом даже не рискуя получить царапину на доспехе. Красный адамантий так просто не повредить. Однако, еще секунду понаблюдав за действиями вызвавших его на бой мужчин, мастер клинка решил изобразить нормальный бой, по крайней мере попытаться. Все же, гвардейцами двигало желание стать лучше, хотя банального интереса было куда больше. Слухи начали ползти по крепости еще в первый день. Примерившись с тренировочным оружием, брат ордена перехватил его правой рукой, показательно крутанув несколько раз. Стойку он принял показательно открытую, так как и не собирался принимать на блоки удары оппонентов. Не был уверен, что металл выдержит такие издевательства. Собственной ловкости, позволявшей уклоняться или отбивать снаряды лучших стрелков, вполне бы хватило, чтобы избегать лезвий. Распалив в правой руке большой огненный шар, Аллатар заставил тем самым мужчин сбиться с шага. Они испугались, о чем говорили мигом побледневшие лица. Резко сжав кулак, развеяв заклинание, кровопийца бросился вперед, Впрочем, не выкладываясь на четверть своих возможностей, оказавшись подле первой цели, крайнего правого гвардейца, мастер клинка обогнул древко алебарды и ударил дужкой гарды в висок, постаравшись верно рассчитать усилие. Еще на бегу он перехватил меч одной рукой за лезвие, а второй за рукоять. Не выдержав удар, мужчина начал заваливаться. На шлеме осталась небольшая, но хорошо заметная, вмятина. Не дожидаясь, пока остальные среагируют и смогут собраться, мечник скользнул за спину центрального гвардейца. Оказавшись на нужной позиции, с левой руки нанес удар лезвием плашмя, по затылку, не прекращая движения. Уже последнего оппонента брат ордена незамысловато пнул в грудь, отчего бедолага улетел на 2 добрых метра. Он был единственным, кто попытался хоть как-то защититься. Но древко алебарды не щит, его слишком легко миновать. Как конь легнул, просипел гвардеец, пытаясь вернуть себе дыхание. Остальные стражи крепости Праудмуров, постепенно стягивавшиеся на плац для проведения утренней тренировки, получили не меньше впечатлений, чем поверженные. Мужчины активно жестикулировали и обсуждали увиденное, делились впечатлениями. Какое плачевное зрелище, внутренне сокрушаясь, Аллатар направился к ближайшему гвардейцу, растянувшемуся на земле. Хотел проверить, требуется ли ему лечение. Неужели людской род слаб во всех мирах? Игдрасиль, новый мир и теперь еще Азерот. Куда бы ни пришел орден, люди всюду живут в плохо развитых королевствах и империях. Магические знания и ремесла почти не развиты. Армии слабы, за исключением редких героев или просто выдающихся воинов и магов. Ведь зачастую одного отряда пепельных гвардейцев будет достаточно, чтобы превратить любой город в огромный костер. У людей слишком много врагов, но люди остаются непомерно слабы. Всегда. Почему? Может, попробовать это как-то исправить? Глава 41. Отняв руки от последнего бессознательного мужчины, завершив накладывать простенькое лечение, Аллатар поднялся в полный рост. Вокруг него, привлеченная недавним зрелищем, да призывами друзей и знакомых, собралась настоящая толпа вооруженных людей. Всем было интересно лично посмотреть, на что способен гость из далеких северных земель. Вот только еще дураков, готовых подставить собственную шкуру, не находилось. Правду говорят, что твои мечи могут сжечь замок, если вытащить их из ножен. Вперед выступил чуть более рослый муж, в несколько отличных доспехах, с яркой зеленой повязкой на плече. «Сержант, правду!» Кровопийца кивнул, присматриваясь к новому собеседнику. «Ведь именно это я и сказал страже лорда-адмирала. А можно?» Гвардеец замялся, однако глаза его загорелись мальчишеским интересом. «Можно посмотреть на них, за ночь столько пересудов о них ходить начало. Кто-то вспоминает сказки, кто-то приплетает легенды, а правда ведь совсем близко у вас». Сержант коротко обернулся назад, ища поддержки у подчиненных, чем вызвал волну согласных выкриков. «Так покажите, на воздухе проблем не будет». Плавно заведя руку за спину и схватившись за рукоять, брат ордена непривычно медленно потянул меч из ножен, не желая лишний раз пугать публику. Когда же лезвие полностью покинуло обсидиановые ножны, по толпе пронесся восхищенный ропот. Полотно спящего клинка, покрытое яростными языками пламени, произвело впечатление на неискушенных людей. И правда, горит, я никогда не лгу. Вскинув под шлемом бровь, мастер клинка одним запястьем несколько раз прокрутил оружие, весящее много больше своих обычных образцов. Со свистом вспарывая воздух, меч посылал волны жара. Одна, угодив на излете в лицо сержанта, заставила его отшатнуться. «Ух, не холоднее, чем из бани протопленной. Как вы его держите? Мне такое нипочем». Не желая опускать меч к земле, он и в таком состоянии мог испортить камень плаца неосторожным прикосновением, Аллатар решил провести демонстрацию. Вытянув вперед левую руку и раскрыв ладонь, положил на нее лезвие. Бегающие по нему огоньки не доставляли неудобства, от них даже не стало теплее, хотя температура была куда выше, нежели у нового оружия воинов крови. Мне что угли раскаленные, что кружку держать, никакой разницы. Мастер клинка пожал плечами. Нам моряки всякие байки рассказывали, на лице сержанта, от вида горящего меча, сменилась целая гамма эмоций, но преобладали исключительно позитивные, будто вы в ночи воздвигли целую стену из огня, не пустив к ним великанов. Тут не место для таких заклинаний. Камень и внутренние стены расплавятся или растрескаются, но кое-что показать могу. Как же тут все печально, если гвардия правящей семьи, лучшие из лучших, так восторгаются мелочам. И это при условии, что мир богат магией. Может быть, я чего-то не понимаю или попросту слишком привык жить в цитадели, ведь, если припомнить, в том же Игдрасиле существовали места и целый мир, не очень-то далеко шагнувшие в деле постижения магии и ремесла. Пока на долю самых могущественных выпадали сражения с ордами демонов и их повелителями, драконами и владыками нежити, остальные знать об этом ничего не знали. Я сам, до столкновения с тем проклятым змеем, и не мыслил, что когда-нибудь смогу достигнуть всего того, на что сейчас способен. Однако, хочется как-то помочь всем этим людям. Слишком многие угрозы их окружают. В таких условиях непозволительно оставаться слабыми. Сторонние размышления не помешали брату ордена заняться делом. Подстегнутый короткой командой, меч окутался по-настоящему опасным пламенем, ревущим, рвущимся вдоль скрывшегося за ним полотна клинка. Перехватив обеими руками рукоять, мастер клинка сделал всего один быстрый взмах в сторону неба. Движение для человеческого глаза почти неуловимое. Однако оно породило узкую, как кромка меча, волну огня. Изначально довольно короткая, всего 2 метра длинной, она росла по мере удаления, пока не стала похожа на катящийся вал всепоглощающей стихии. В конце концов, достигнув критической точки, она взорвалась. Гвардейцы застыли молчаливыми статуями, глядя в небо. Казалось, они и не дышали. Но вот, сначала один, затем другой, начали шептаться, все громче и громче делясь впечатлениями, в основном, отборной руганью, изредка вставляя приличные слова. «Неужели вы никогда не видели подобной магии?» Мечник убрал оружие в ножны, предварительно снова погрузив его в сон. «Отчего же, господин?» Опомнившись, тут же ответил сержант, опустив голову. «Просто мы привыкли видеть, что ее творя маги, иногда подолгу что-то бормоча. Вы же совсем иной, больше похожи на нас, с оружием в руках, в отменном доспехе. Предпочитаете биться с врагом лицом к лицу, а не скрываться за спинами других, выжидая подходящий момент. После увиденного, больше никто не посмеет сомневаться в вашем подвиге. Действительно сильные воины не могут обойтись без магии, поэтому я тоже, маг». Покачав головой, Аллатор осмотрел всех собравшихся гвардейцев и заметил, что они очень внимательно его слушают, полностью прекратив пересуды. Это очень важная ступень на пути, ведущем к силе. Не миновав ее, не подняться выше. Выходит, неурожденным магом, не достичь вашего мастерства, магом можно стать, не обязательно рождаться им. Однако же ты прав, без магии нельзя воздвигать стены из испепеляющего огня, посылать его вперед с меча. Без магии невозможно защититься от другой магии. Доспехи, сколь хорошо их не зачаровывай, сколько волшебных амулетов и колец не носи, от всего они не защитят. Вот тогда-то и приходится полагаться на собственные умения. К тому же, без магии, не было бы моих доспехов и оружия. Понимаю, важно кивнул сержант. Доспехи и оружие, зачарованные жрецами моря, становятся куда лучше себя прежних. Но, если не колдовство, так обычные тренировки должны быть нам посильны. Что думаете, господин, не возьметесь погонять нас немного? Хочется перенять хотя бы кроху вашего умения. Я владею щитом и одноручным прямым мечом, копьем, но лучше всего управляюсь с полуторным мечом. Вы же пользуетесь алебардами, не то оружие, которому я могу обучить. И все же, у вас наверняка больше боевого опыта. Какие-нибудь хитрые ухватки или советы должны найтись. Хорошо, но прежде чем браться за дело, мне необходимо получить разрешение у лорда-адмирала. Сложив руки на груди, кровопийца обратил взгляд поверх головы собеседника. Там, за спинами собравшихся, но еще не приступивших к тренировкам гвардейцев, находились ворота. И сейчас в них проходила целая процессия. Во главе шагал помятый, но держащийся относительно бордо, Делин Праудмур. Завидев, кто решил нанести к ним визит, мужчины споро убирались с пути и вытягивались, держа спины ровно, а лица – каменными. Даже та тройка, которой не повезло познать на себе тяжесть руки мастера клинка, стояла наровне со всеми. Магия и помощь товарищей не позволили им ударить в грязь лицом. Что тут произошло? Суровый, но не слишком, взор главы дома Праудмур прошелся по всему сборищу, пока не остановился на самом вероятном виновнике шума. Пришедшие вместе с ним гвардейцы, в отличие от собратьев, несли иное вооружение, каплевидный щит и меч. Дэвид имели несколько более крепкий, в среднем были чуть выше. Выстроившись за спиной адмирала, они и не думали расслабляться. Наоборот, напряженно сверлили брата ордена взглядом, готовые в любой момент броситься вперед, закрыть собой лорда. «Приношу свои извинения, лорд-адмирал», коротко склонив голову, скорее кивнув, АллатРа спокойно выдержал взгляд. «Ваши гвардейцы попросили меня продемонстрировать кое-что из умений. Не учел, что могу кому-то помешать или вызвать панику. Для нас подобное – ежедневная рутина. Похоже, сегодня сна мне не видать», – тихо протянул Делин, мягко массируя глаза. «Вы ведь еще не завтракали?» «Не приходилось». Брат Ордена отрицательно качнул головой. «Прекрасно. В таком случае, предлагаю вам разделить первую трапезу дня вместе с моей семьей. Познакомлю вас с первенцем, женой и дочкой. Не смею отказаться». «Славно». Праудмур улыбнулся и сделал пригласительный жест. «Заодно еще побеседуем. Мне понравились ваши истории об истоках Ордена и его свершениях. Хотелось бы услышать что-то и о повседневной жизни. Как вы устраивались в новом мире? И как идут дела на Азерте? В таком случае, боюсь, одного дня не хватит». Кровопийца и сам улыбнулся. «Пусть этого никто и не видел. Слишком многое придется поведать. У нас есть время». Лорд-адмирал первым пошел обратным путем, небрежно махнув рукой. «А хорошее вино и еда помогут его скрасить. Не могу не спросить, но не напугает ли мой внешний вид ваших домочадцев?» «Это пустое». Глава дома на мгновение нахмурился. «Вы человек, в вас больше добродетели и чести, чем во многих из нашего рода, так что не волнуйтесь. Если сын покажет себя слепцом, то я буду вам лишь благодарен. Такие изъяны необходимо находить заранее, пока от них еще можно избавиться. Моя супруга, Кэтрин, мудра, а дочь слишком мала, совсем скоро ей исполнится 3. Также предупрежу, что мои манеры за столом могут оказаться не столь высоки, как вы привыкли. В цитадели богатая традиция пышных пиров, и пусть многие из нас когда-то вышли из рядов знати, мы отбросили прежние привычки. Сейчас нам ближе шумный праздник, нежели чинное застолье. Хотя кое-что, под руководством главной горничной, все-таки пришлось вспомнить. «Отбросьте сомнения», — посоветовал Праудмур, снова улыбаясь. «Вы воин, так будьте смелы. Должен заметить, что мне проще прыгнуть в пасть к дракону, это я умею лучше многих. Придворный же этикет давно забыт. Боюсь ударить в грязь лицом. Не каждому хватит духа произнести такие слова. Это уже говорит за вас о многом. Сегодня, с моей семьей, ешьте и пейте, как вам удобно. Заодно посмотрим, так ли все плохо. Священная оранжерея». Уланар вложил в удар всю свою физическую мощь, все мастерство. Лезвие полуторника, перехваченного обеими руками, с трудом прорубилось сквозь невероятно прочное дерево, отсекая руку древня. Ожившая деревяшка, похожая на ходячий ствол с подобием лица и бородой из мха, казалось, даже не заметила потерю, продолжив напирать. Ловко уйдя в сторону, почти танцуя вокруг противника, мастер клинка следующим взмахом, не без труда, отсек последнюю руку пенька. Прекрасно зачарованный меч из красного адамантия, полыхающий жаром кузни, в который был выкован, тяжело брал древесину, оставляя после себя гладкий срез, но всего лишь слабый след гари. Впрочем, кто-то другой, не имея той же силы в руках, не способный столь же споро различать слабые места, вовсе не смог бы рубить древний, лишив противника большей части опасности. Очень уж крепкий был утех удар. Брат Ордена, перетекая в следующее движение, плавно срубил все ветки с макушки деревяшки. Как оказалось, они могли служить проводниками для заклинаний. Оказавшись за спиной цели, уже отработанным образом, Уланар выпустил ударную волну. Сметя часть грунта и корней обычных деревьев, она протащила древня, весом никак не меньше пары сотен килограмм, добрых 10 метров вперед. Нечто подобное, как и любой иной дробящий урон, почти не наносило им урон, но опрокидывало. Скачком сместившись вперед, мастер клинка перехватил меч иначе, направив вниз. До предела напрягая мышцы, ему удалось вогнать неистово пылающее полотно оружия примерно до середины ствола. Дальше попросту не получалось. Сердцевина древней прочностью превосходила кору, а та оказывалась, зачастую, сильно крепче мифрила или адамантия. Уперев ногу в деревяшку, чтобы не дать ей крутиться и помешать вырваться, брат Ордена всем весом навалился на меч, стремясь загнать его еще глубже, хоть на пару сантиметров. Однако огонь и без того постепенно делал свое дело. Вот только, получалось слишком медленно. Древесина отказывалась гореть, лишь чернее. Но вскоре, 10 секунд спустя, наружу начали пробиваться первые рыжие прожилки и треск. Понадобилось еще столько же времени, чтобы древень прекратил попытки сопротивляться, окончательно утихнув. Резким движением вырвав клинок, Уланар быстро осмотрелся, ища новые угрозы на своем участке рощи. Однако, никого не было, не считая десятков изрубленных и почерневших деревяшек. Некоторые из них были изломаны, проморожены или вовсе без доброй половины ствола. Свитки с особо мощными заклинаниями быстро тратились, особенно на первых порах, когда приходилось биться одному против нескольких разом. Со столь неудобными врагами жадничать не следовало. Один раз замешкавшись, в самом начале, когда верное оружие, не подводившее никогда, не смогло прорубить ствол, Уланар едва не оказался погребен под древними. И пусть они вряд ли смогли бы пробить надетые на нем латы, но подобное, в высшей степени позорно. Констатировав отсутствие врагов на вверенном участке, брат Ордина мгновенно вернул оружие в ножны, дабы не тратить ману на его питание в активном состоянии, а заодно споро снял шлем и, достав фиал с насыщенно синим содержимым, опрокинул его в рот. Освободив руки, мастер клинка вернул на место шлем, да снова взялся за оружие. Остро-мятный, противно-горький привкус разливался по языку, за десятки лет став привычным. Нутро холодило, в тело возвращалась магическая сила, землю мощно тряхнуло, заставив Уланара сгруппироваться. Почва начала ходить настоящими волнами, местами из нее вырывались каменные пики, аккурат между деревьев. Несмотря ни на что, роща осталась невредима. Деревья, которые должно было вывернуть толчками, так и остались стоять на месте. А вот мастер клинка, пережив четвертое землетрясение, недовольно поморщился. Его ноги, в особенности стопы и голени, отдавали сильной болью. Кости будто вибрировали, отчего движения сковывались. Он уже давно не был таким резвым, как в самом начале, однако, продолжал удерживать свою территорию, игнорируя неприятности. Еще есть лечебные свитки и зелья, но их стоит приберечь до тех мгновений, когда без них будет уже не обойтись. Пока могу справляться без них, следует сражаться в том же духе и дальше. Вдали вспыхнуло солнечное зарево, а за ним грянул драконий рев, привлекая внимание брата ордена. Повернувшись назад, он крепче сжал рукоять меча, свободной рукой прикрыв глаза. Ярчайший свет лучом вырывался из длани хранительницы, затмевая все, ослепляя. Словно в ее руке был кусочек самого солнца. Титанит возвышалась над всей оранжереей, ее было видно из каждого уголка. Она была настоящей горой, на фоне обычного леса, и вокруг нее летали драконы красной стаи, больше походя на надоедливых букашек. Там же находились и большая часть братьев, приняв участие в долгой, изматывающей битве. Остальные, кому не повезло избежать прямого боя с настолько могущественным противником, вели иную битву, внося свою лепту в доблестное сражение. Они держали кольцо охранения, не позволяя многочисленным прислужникам врага вмешаться. Сотни и сотни древней, плиточников и других полуразумных растений, порой наделенных и полноценным разумом, умирали каждые несколько минут. Всякий раз, стоило Фрие воззвать, к ней устремлялась небольшая орда прислужников, чтобы разбиться о выставленный заслон. Те немногие, кто удерживал кольцо, не могли допустить смещения часы весов в сторону противника. Отвернувшись от битвы, снова встав к ней спиной, Уланар вонзил меч в землю, смиренно дожидаясь следующей волны противников. Как и его братья, он делал свое дело со всей ответственностью, и как они не сомневались в нем, он не сомневался в них. Враг, грозящий покою очередного мира, падет. На то была воля первого стража, и орден исполнит ее со всем тщанием. От автора. Напомню, что сейчас на моем бусте каждый желающий может получить 30 бесплатных дней, достаточно активировать ссылку. https://bastitoor1gon.subscription.level800.045 promo63373 linkit59919f9e7800818f410b60c0e0bfb65. Там лежит на 5 глав больше, нежели есть в общем доступе. И сегодня, в 46 главе, по балде получил Йоксарен. Глава 42. Крепость Перехода. Горет стоял на вершине башни, внимательно осматривая окрестности. С огромной высоты открывался прекрасный обзор, поэтому на ней всегда находилось пяток ружейников. Прекрасные стрелки могли с толком использовать свое положение, да и дозорными выступали отменными. Зоркие и дисциплинированные дварфы еще никогда не подводили орден. Однако, не ради наблюдения комендант крепости поднялся на такую вершину. Ему требовалось подумать. И так уж повелось, что, созерцая нечто прекрасное, например, девственные дремучие леса, ему было проще ухватить мысль за хвост. Мощные стационарные артефакты ментальной защиты, доставленные прямиком из сокровищницы цитадели, смогли развеять тьму, одеялом укрывшую сознание 47 братьев и сестер ордена. Вот только им требовалось время на восстановление, до нескольких дней, по прогнозам магов. А значит, вся та работа, которую они делали, легла на плечи других. Гарнизон башни и без того почти не знал отдыха, обходясь минимальным временем. Слишком много напастей окружили двойные врата, стоило основным силам удалиться от них. Это изматывало братьев и сестер сильнее, нежели прежние ежедневные тренировки с ордами монстров. С другой стороны, подобное еще крепче закаляло тело и дух. Недавно вернувшиеся всадники смогли значительно расширить зоны патрулирования. И пусть они еще не могли вступать в прямое сражение, находить и уничтожать лагеря утопленников им было по силам. Те попросту забрасывались колбами с горючей смесью, добытой из желез саламандр, отчего выгорали подчистую. Раньше я не понимал, зачем мы вновь начали набирать в орден желающих, зачем нам великаны. Теперь, столкнувшись с нехваткой братьев, причины, побудившие первого стража на этот шаг, становятся понятны. Мы можем быть сколь угодно сильны, но нас мало. Помогла ли драконам Игдрасиля вся их мощь, когда орден начал охоту за черепами? Нет, мастер клинка оторвал взгляд от далеких лесов и обратил внимание на внутренний двор крепости. В нем царил идеальный порядок. У врат несли стражу лучшие, такие же, как он сам, и не было им покоя. Нас не так уж и много, на самом деле, мало. Этого хватало для удержания цитадели, впрочем, враги умудрялись нас вытеснять до сокровищницы, сейчас же. Только на каждую заселенную башню нового мира приходится по десятку воинов крови. Да, часть обязанностей по контролю доставшейся нам земли легла на круг дриад, однако, всадникам все еще необходимо проводить облеты. Теперь у нас появилось новое владение, его тоже нужно защищать, иначе потеряем доступ к дому, к ресурсам Азерта, а они нужны ордену. Как же просто было не думать обо всем этом, отказавшись от прежней жизни. Есть ты, есть меч в руках, и братья подле. Но, по всей видимости, никогда нельзя полностью уйти от своего прошлого. Орден уже изменился, а я заметил это так поздно. Мы стали чем-то большим, нежели братством драконоборцев. Внезапный шум и крики оборвали плавное течение мыслей Гарета. Он мигом оказался у зубцов, напряженно смотря вниз, на просевший участок стены. Как бы хороша ни была кладка дворфов, но и она не выдержала, оказавшись в одночасье без фундамента. Каменные блоки, скрепленные раствором, трескались под собственным весом, обваливаясь в яму. Стена быстро прекратила рушиться, чего нельзя было сказать о провале в земле. Он лишь продолжал шириться. Верхний слой почвы проваливался во мрак, будто бездонную яму. Суета, воцарившаяся в первые пару секунд, прекратилась столь же быстро, как и началась. Воины крови, из числа тех, кто находился во внутреннем дворе, под окрики сотников и десятников, строились перед дырой в стене. К ним спешили, покидая нутро башни, отдыхавшие. Их щиты должны были стать надежным заслоном от врага, преградой на пути к двойным вратам. Перед самим порталом, на страже ведущего к нему моста, встали дракониды из гвардии мрачной чешуи. Рослые, не меньше 3 метров каждый, и плечистые, они черными скалами возвышались над другими братьями. Облаченные в самые надежные латы, прикрытые массивными щитами, они являлись самыми ярыми заступниками цитадели. Тем куском адаманта, об которые сломались сотни клинков и тысячи клыков. И пусть драконидов было всего 10-40 ушли в Ульдуар, не следовало недооценивать их. Они могли очень долго удерживать узкий участок суши. В воздухе с каждым мгновением становилось все больше магов. Прямые ученики из Уригаса предпочитали наскапливаться в одном месте, разбиваясь на разреженные группки, разбитые по принадлежности к кругу. Схожим образом поступали и пепельные гвардейцы. Затем лишь исключением, что воевать плотным строем были обучены. И если сомнут воинов крови, они должны были занять их место, став второй линией. Ружейники и рубаки занимали места на башнях, крышах внутренних построек и наиболее выгодных участках стен. Их арбалеты и ружья являлись весьма и весьма грозным оружием. И пусть рубаки просто-таки обожали ближний бой, без надобности в него не вступали. За последние десятилетия орден выработал тактику боя, в которой им отводилась роль прикрытия для ружейников и поддержки воинов крови. Тяжело ступая, Ближе к точке столкновения выдвинулись двое сокрушителей. Огромные каменные големы, возвышавшиеся над стенами на многие метры, не должны были участвовать в бою напрямую, лишь вступать в столкновение с огромными врагами. В остальном их роль сводилась к распространению замедляющей ауры, что само по себе являлось хорошим подспорьем. Лишь мастера клинка остались недвижимы, верные своему делу. Если кто-то из врагов сможет прорваться ко вратам, ему придется иметь дело с ними. Будь то лазутчик или какая-то особенно сильная тварь, в их распоряжении имелось достаточно средств, начиная от одноразовых артефактов, заканчивая лучшими свитками и редчайшими зельями. Все, чтобы сохранить межмировый портал в целостности. А вот все ремесленники и рудокопы, повара и прочие мастеровые, которым было не положено участвовать в бою, спешили к башне, чтобы укрыться. Она могла выдержать осаду, частично защитить от прямого попадания дамоклого меча. Пусть и остальные здания, возведенные каменщиками клана Драконьей Пасти, были весьма хороши и основательны, но могли быть разрушены, оказавшись в зоне поражения особенно могущественной магии. А это потенциальные потери невосполнимых жизней. Не все простые жители цитадели поддавались воскрешению столь же просто, как испившие драконьей крови братья. Не хватало огнебородов. Почтенных старцев пришлось распределить на охрану недавно организованных шахт. Именно там они могли проявить свой разрушительный потенциал в полной мере. За какие-то жалкие десяток секунд крепость была готова отразить внезапное нападение. Тому способствовало повсеместное обучение одному простому, но очень полезному заклинанию, скачку, и тренировки, начатые еще вестником войны, благодаря чему каждый знал свое место. Гарет же продолжил дело младшего стража, отнимая часы отдыха у своих братьев, взамен давая усиленные пайки и бодрящие зелья. Результат того стоил. Провал в земле еще не закончил расширяться, все разрастаясь, как к нему направилось с десяток светящихся шариков. Быстро юркнув в недра, они начали набирать яркость и разлетаться в стороны, охватывая большую площадь. Пока у самых краев освещенной зоны не показались ходы со следами паутины, словно бешеные псы, сорвавшиеся с цепи, нерубы хлынули в провал из боковых тоннелей. Их были сотни. С высоты вершины башни, они напоминали Гарету живой покров.